Часть седьмая. Может, потому что я не лондонец? Глава первая. Есть вещи, которых французы просто не понимают. Скажем, линованная бумага. Во Франции вся бумага, если это не чистый лист, обязательно в клетку. Мол, если захочешь отвлечься от записей, займись мозаикой. И еще они совсем ничего не смыслят в офисных кофейных кружках. Если во время работы во французской компании захочется выпить кофе, ты идешь к кофейному автомату, который, возможно, и варит настоящий кофе из зерен, но разливает его в пластиковые стаканчики. А вот растворимый кофе почему-то подают в белых чашечках для эспрессо. Так что французскому сотруднику, который приступает к работе в британской компании, следует быть готовым к тому, что отныне его офисная жизнь будет неразрывно связана с массивной керамической кружкой, на которой красуется надпись «Секс, я предпочитаю карамельный латте». Именно это произошло со мной, когда я вернулся в офис своей родной компании Waterloo Foods, или Waterloo, как она теперь называлась. Именно здесь я запускал свою первую сеть французских кафе под названием «Не хотите ли кофе со мной?» перед тем, как меня переманил Жан-Мари. И первым, кого я встретил, миновав усиленный, как в аэропорту пост охраны, был парень, который шел по коридору с гроздью кружек в руке. Видимо, спешил на кухню за чаем или кофе. Во Франции ничего подобного не увидишь. Я улыбнулся, как при встрече со старым другом. Нет, парень с кружками не был моим старым другом. Я вообще не узнал его. Не узнал я и коридор. Унылые прежние краски сменил лазурно-голубой цвет на стенах и коралловое ковровое покрытие. Я словно окунулся в йогурт с черной смородиной и малиной. Офис воплощал яркость и динамизм. У двери кухни даже висел плакат, напоминающий персоналу, что, сжимая ягодицы 50 раз в ожидании, пока закипит чайник, можно сжечь 50 калорий. Я сжигал калории, сжимая в руках свой бейджик, похожий на пропуск за кулисы концерта рок-звезды. Похоже, теперь бейджик стал обязательным атрибутом офисного работника. Хотя я никак не мог себя заставить нацепить на шею такую хрень. Во мне еще говорил французский менталитет. Я слишком крут, чтобы выставлять себя придурком. «Ты должен надеть это, Пол, дружище». Это был Чарли, мой босс. Он выглянул из двери, когда я проходил мимо. Я позвонил ему на прошлой неделе узнать, не возьмет ли он меня обратно, и, к моему удивлению, он сказал, что я могу приступить к работе в любое время. И закончить тоже. Потому что фактически уже никто не работал на компанию. По крайней мере, в качестве наемных работников. Все стали консультантами, которыми руководили другие консультанты, а те, в свою очередь, отчитывались перед группой еще одних консультантов, которые купили компанию несколько месяцев назад, заставив 200 сотрудников заново устраиваться на работу. Лишь немногим удалось восстановиться, и теперь общая численность персонала составляла человек 80, и большинство были новичками. Во Франции компания, которая пыталась бы проделать то же самое со своими сотрудниками, давно фигурировала бы на первых полосах центральных газет, но здесь на это дело смотрели иначе. Впрочем, мне грех было жаловаться, потому что новая система работала в мою пользу. Я владел собственной компанией, мой чай богат, поэтому мог стать консультантом Чарли без всякой административной суеты. Как он сказал, у него возникла одна очень англо-французская проблема, и мое появление было весьма кстати. Итак, я снова был в костюме, снова в Лондоне, Пол Уэст — посредник в разрешении проблем международного масштаба. Мы пожали друг другу руки, никаких поцелуев, слава богу, и Чарли проводил меня в мой новый кабинет. Чарли выглядел очень представительно. Мужчина 45 лет, он уже сидел и лысел, но остатки волос были подстрижены ежиком, а закатанные рукава белой рубашки в фиолетовую клетку обнажали толстые волосатые запястья. Он походил на регбиста-любителя, что, судя по внешнему виду его коллег, было в духе времени. Я подумал, что сегодня наши управленцы обречены выглядеть круче, чем военные, и даже почувствовал себя салагой в своем деловом костюме и с чуть более длинной, чем положено по уставу, стрижкой. Кстати, костюм от Джейка я списал со счета. Не мог же я в самом деле позволить, чтобы друг разгуливал по Парижу в нижнем белье. Поэтому еще перед отъездом заглянул в бутик Пола Смита и прикупил себе пару серых костюмов, с виду консервативных, как Роллс-Ройс, пока я не расстегивал пиджак, демонстрируя психоделическую подкладку. «Что, в Париже для тебя слишком много парижан?» — шутливым тоном произнес Чарли. Как и многие бритты, он обожал стебаться над французами и проводил свои каникулы исключительно во Франции. «Да, слишком много сексуальных женщин, у меня давление зашкаливает. Бедняга ты!» Двери кабинетов теперь были сплошь стеклянные, так что в центральный коридор поступал дневной свет с улицы. Однако они закрывались цифровыми замками, поэтому в кабинет заглянуть можно было, а вот войти никак. Чарли сообщил мне код от моей двери, позволил мне самому открыть замок, и мы зашли в светлую комнату с белыми стенами. За тремя из четырех столов сидели трое сотрудников, мне незнакомых. Молодой парень-индус, чернокожая женщина и клон Чарли. Каждый что-то печатал на лэптопе. Все они, как и Чарли, были в брюках и белых рубашках с рисунком. «Ребята, знакомьтесь, это Пол. Я пожал руки Санжиту, Марии и Тому». Санжит выглядел самым стильным в этой троице. Волосы уложены с помощью геля, бакенбарды причудливо выстрижены чем-то вроде микробритвы. Мария заняла бы второе место в конкурсе стиля. У нее была очень темная кожа, на губах черная помада, а красиво сидящие черные брюки подчеркивали не только бедра, но и аппетитные припухлости выше пояса. Том был на 10 лет моложе Чарли, но такой же лысый и коренастый. Нижняя пуговица его рубашки была расстегнута, чтобы я смог разглядеть волосатый пупок. Мы коротко представились друг другу, а потом Санжит, Мария и Том вернулись к своим компьютерам и продолжили лихорадочно печатать. Короче, это был приятный контраст с тем трагическим днем, когда я впервые переступил порог своего французского офиса и познакомился с будущими коллегами, которым за 9 месяцев удалось превратить мою жизнь в ад. Здесь, по крайней мере, отсутствовал языковой барьер. Или я ошибался? «Том, дружище, поможешь Полу войти в курс дела?» — сказал Чарли. «Мне нужно срочно бежать к зверю с шапками». «Конечно», — ответил Том. «Есть новости по моему запуску?» «Когда точка отчета?» «Ну, я держу их за яйца по датам, но пока получил только мягкий запуск, и это февраль». «Накладка». «О чем это они, черт возьми? Разве в этой компании не принято говорить по-английски?»